кроме собственного здоровья. Он был уверен в том, что в деревне он наберется сил поправиться. В деревне Максвелл много думал о быстротечности жизни. Может быть, теперь его стали привлекать идеи его друзей, прекрасных людей, но слабых философов, Питера Тета и Бальфура Стюарта. Они недавно выпустили книгу «Невидимая вселенная», где пытались, как они выразились, опрокинуть материализм чисто научными методами. Автором книги значился некий Вест, но Максвелл мгновенно разгадал нехитрый псевдоним. Вест В. Стюарт Тайт. И оказался прав. То есть мы Стюарт Тет. Английский. Максвелл весьма насмешливо отнесся к основным идеям книги о наличии четвертого измерения, в котором люди якобы имеют возможность эфирной фазы существования, длительность которой бесконечна, измерения, связанного неким двойным узлом с действительным миром. Он написал авторам парадоксальную оду в стиле Шелли, где юмористически разъяснял непосвященным идее невидимой вселенной. «Мой дух пленен в двойном узле, умом в невидимом живущем, и твой, как каторжник в тюрьме, повязан им узлом прочнющим. От пут тех есть освобождение, оно в четвертом измерении». Может быть, теперь, в плену тяжелой болезни, Максвелл стал серьезнее относиться к философским построениям своих приятелей? Нет, и за 2 месяца до смерти Максвелл не потерял своего шуточного настроя по отношению к идеям своих друзей. Он пишет Тету письмо с пародией на его книгу в виде монолога ее автора. Монолог Т. Прим. «Размышляя, что я по обыкновению делаю в воскресный день, об увеселениях и занятиях, которые могли бы помочь мне скоротать 1-2 предстоящих мне вечных эфирных фазы существования, я вдруг мучительно озаботился, в сущности, конечным числом человеческих ощущений, определяемым конечным числом нервов. Когда все возможные ощущения прозвенят трехголосом мажорном перезвоне опыта, не будет ли невыносимым многократное повторение того же перезвона в течение чудовищных по продолжительности вечности парадоксального существования? Ужас подобного рода, как я хорошо знаю, привел покойного Милля к самым вершинам безысходности, пока он не открыл лекарство от своих скорбей в перечитывании поэм Вотсворда. Но не к Вотсворду обратился мой ум, а к благородному виконту по имени Албан. Титул, пожалованный королем великому английскому философу Фрэнсису Бэкону. Не заронит ли он какую-нибудь плодотворную идею, какое-то эпохальное предположение, посредством которого я мог бы сломать раковину обстоятельств и сам высидеть нечто, чему мы не имеем даже имени, что могло бы практически опровергнуть арифметику этого мира. Торопливо перевернув страницу, на которой я записал эти раздумья, я заметил прямо против имени виконта другое имя, которого я не писал. Вот оно, Набла. Вот что было знаменем, данным самим виконтом, вот что, по его мысли, было выходом из моих трудностей. Но что мог означать этот символ? Я слышал, что арфы, из которой Хеман или Ефан извлекали самые различные модуляции, от печальных до триумфальных, те модуляции, которые современная музыка с ее оковами тональности может не признавать, но с которой никогда не сравняется, я слышал, что эта арфа называлась именем, подобным этому. Но не найти во всем Уэльсе такой арфы и волшебной музыки, которая смогла бы пробиться сквозь толщу бесконечных веков. В конце этого письма единственная фраза, относящиеся уже к самому автору,